Постскриптум. Бармен Селл и Бьер Ланош, невзирая на то, что так и не сообщили об обнаружении леди Эсми Эррус, все-таки получили вознаграждение. Майор Кайлин перешел на гражданскую службу, но хорошие отношения с главнокомандующим и бывшими сослуживцами сохранил. Рантан, Визер и Кьер, а также все их подельники были казнены 14 октября 303 года новейшей эры в одной из риторских тюрем. Руководство Планетарного Альянса отозвало обвинение в адрес Риторы. Совместный альбом «Эсми Солнечный Ветер» и группы «Ли Кристим» больше года держался на первых строчках всех хит-парадов Альянса, невзирая на то, что большая часть песен была исполнена на риторских наречиях. Во время работы над альбомом между Лейлой и басистом группы Титом случился бурный роман. Сами влюбленные отрицают, но окружение твердо убеждено – дело идет к свадьбе. Леди Эсми прошла несколько сеансов гипнотерапии и все-таки сумела избавиться от фобии, связанной с полетами на космических кораблях. Отношения между Тамиром и леди Диларой окончательно наладились. Леди Дилара превратилась в одну из самых горячих поклонниц творчества Эсми «Солнечный ветер» и официально вступила в фан-клуб певицы. Объявляя имя своего преемника, император Ксандрос уделил большое внимание личности его жены, назвав Эсми Эррус эталоном истинной леди. Текст, произнесенный императором речи, цитировали все СМИ Риторы и Планетарного Альянса. Тамир Эррус отнесся к решению дяди без энтузиазма, но с пониманием. В ответной речи он пообещал сделать все, чтобы оправдать возложенные на него надежды. Через два дня после этого выступления в прессу просочились слухи о беременности леди Эсми. Позже эту информацию подтвердили и официальные источники.